Глава сороковая. Камилла. «Нам же стоит беспокоиться, что ты пригласила к себе и приготовила ужин?» — спрашивает Изабелла. Хотя, честно говоря, она все равно не собирается есть. Она никогда не ест. Джей оглядывается вокруг, прищурив глаза, будто пытается понять, что в моей квартире изменилось. «Все так же, как и было, когда ты помогала мне вещи расставлять», — нервно подсказываю я. «Так что происходит, Кэм? Пожалуйста, скажите, что ты не беременна». «О, боже, нет!» Я смеюсь, и это немного облегчает обстановку. «Откуда вообще такая мысль?» «Ну, давай подумаем», — говорит Джея. «Ты так и не рассказала, спала ли ты с тем богом всех пилотов, а когда мы спрашиваем прямо, ты просто увиливаешь от ответа. И еще кое-что». Подруга указывает на край дивана. «Тут мужская рубашка валяется». «Она там? О, черт! Действительно там!» Мои щеки заливаются краской, когда я вспоминаю, что мы делали после того, как я швырнула эту рубашку на диван. «Мы пытались устроить тебе встречу с Арчи на выходных, но ты закидала нас всевозможными отговорками, а теперь позвала на ужин. Естественно, мы решили, что ты беременна или собираешься устроить помолвку», — говорит Изабелла, откидываясь на спинку стула и потягивая вино. Мои глаза расширяются от ужаса при мысли о том, что на данном этапе моей жизни может произойти и то, и другое. Девочки переглядываются и улыбаются. «Ты была права», — говорит Джея Изабелле. «В чем это?» — спрашиваю я, прекрасно понимая, что они обсуждали мою личную жизнь еще до прихода сюда. «Просто признайся в этом. Тебе не обязательно было приглашать нас в гости. Хотя нам очень приятно, что ты это сделала, чтобы сказать, что ты влюблена в Спенсера Рикса», — говорит Изабелла. «Мы и сами все поняли», — добавляет Джея. «Я не влюблена в него», — заверяю я подруг. Их смех разносится по комнате. «Ага, конечно!» — говорят они хором, чокаясь бокалами. «Вы обе просто невыносимые!» — жалуюсь я. «И не правы!» «А мы тебя безумно любим!» — отвечает Джея. «И еще как правы!» «Нет!» «Хватит, Камила! Ты носишь новые туфли, даже когда мы не рядом! Ты записалась к парикмахеру без нашей помощи!» «Верхние пуговицы твоей рубашки расстегнуты, даже декольте немного виднеется. У тебя точно завелся кавалер». «Сейчас или никогда, Камила. Она только что дала тебе возможность открыться, в которой ты нуждалась. Об этом я и хотела поговорить». Начинаю я, глубоко вздыхая, и это сразу привлекает их внимание. «О чем? Насчет Рикса? Мы были правы?» — спрашивает Изабелла, смеясь. «Не про Рикса, про меня. Про мою одежду. Нервы у меня на пределе. Но это Джея и Изабелла, мои девочки. Их любопытные взгляды сосредоточены на мне, пока я решаюсь рассказать о том, о чем думала прошлой ночью. О том, чтобы, наконец, впустить Рикса в свою жизнь и рассказать ему, что произошло. Он продолжает открываться мне, а я все время увожу разговор в сторону. Он прав. Я могу быть с ним физически, но все не решаюсь поделиться своими настоящими чувствами и внутренним миром. Однако пришло время. Я 6 лет скрывала то, в чем не было моей вины. Грязную тайну, которая свершилась не по моей воле. Я хочу быть откровенной с человеком, который помог мне это понять. Эти две женщины долгое время были рядом и поддерживали меня. И заслуживают знать. Я хочу, чтобы они знали. Видимо, их пугает новое я». Джея смотрит на Изабеллу с тревогой и спрашивает. «Дорогая, что происходит? Ты нас пугаешь». Видимо, их пугает новая я, Камилла Моретти, сильная и уверенная. Я делаю глубокий вдох и смотрю им в глаза. Тон моего голоса ровный и спокойный. Один мужчина сказал мне, что я сама нарвалась из-за своей одежды, что я это заслужила. «Только дай мне добраться до этого ублюдка!» — говорит Джея, бросая подушку на пол и направляясь к двери. «Я ему лицо откушу!» «Нет-нет, это был не Рикс!» Я смеюсь, поскольку видеть подругу в разъяренном состоянии, готовую убить обидчика, лучшее определение нашей дружбы, которое я могла бы представить. Но спасибо! «Тогда о ком речь?» спрашивает Изабелла, когда Джея садится обратно. Ее лицо напряжено, а глаза полны гнева. «Кто он? Говори!» Они держат меня за руку, чтобы поддержать. Детали не так важны. Джея крепко сжимает мою руку. Мы трое сидим на краешках стульев, образуя маленький круг. «Говори, если можешь. Мы здесь, чтобы выслушать и поддержать. И чувствовать себя ужасно за то, что дразнили тебя по поводу мешковатой одежды. Мы не знали, что за этим стоит нечто серьезное, добавляет Изабелла со слезами на глазах. Я не обижаюсь. Вы не знали. Я улыбаюсь. Это было 6 лет назад, до того, как мы встретились. Как я уже сказала, детали сейчас не важны, но произошел случай, где я не дала согласия на секс. Парень просто взял то, что хотел. А оправдал себя тем, что раз на мне такая одежда, значит, согласие я уже дала. «Черт возьми!» — вздыхает Изабелла, утирая слезы. «Теперь мы понимаем, почему тебе трудно было все рассказать раньше», — говорит Джея. У нее тоже глаза на мокром месте. «Если хочешь рассказать больше, мы всегда рядом и выслушаем». «Ты держала это в себе так долго. Ты настоящий воин», — говорит Изабелла. «Но я чувствую себя глупой. Глупой из-за того, что не рассказала об этом своим лучшим подругам. Думала, что они осудят меня. Беспокоилась, что они будут думать обо мне хуже. Если бы я только знала, что знаю сейчас». Я мягко улыбаюсь и смахиваю выступившие слезы. Слезы счастья. Слезы, которые заставляют мою душу вздохнуть с облегчением. Я никогда никому об этом не говорила, кроме своего терапевта. С моих губ слетает смешок. Не знаю почему, но рассказать вам было страшно. Это не имеет значения, ни капельки. Ты это сделала сейчас. Когда тебе нужна будет помощь, мы будем рядом в мгновение ока. Спасибо, что доверилась нам, говорит Джея, кладя голову мне на плечо. У меня есть еще одно признание, тихо говорю я. Ты влюбилась в Рикса? Спрашивает подруга. «Именно». Слово выходит легко и непринужденно. Как будто мне нужно было облегчить душу, чтобы признать очевидное. Джея и Изабелла не пищат от радости, что были правы. Они просто улыбаются. «Любой парень, с которым ты чувствуешь себя в безопасности, который спокойно стоит рядом и сражает всех твоих демонов на повал, кто заставляет тебя улыбаться, вот прямо как ты улыбаешься сейчас, определенно заслуживает твоей любви», — говорит Изабелла. «Да, но если он сделает тебе больно, я все равно ему врежу», — добавляет Джея. Я закатываю глаза и смеюсь. «В этом я не сомневаюсь».